Ларо. Смолкли в Ваткаре звуки русской речи. Быстрокрылые ушкуи растаяли в синеве нижнего плеса, улеглись волнения последних дней, и в душе Григория зашевелился червячок непрекаянной сиротской тоски. Не было у кузнеца обиды на ваткарцев, не было и радости от их приветливых, но все-таки чужих речей. И все чаще поглядывал он в ту сторону, где зарастали травой родные пепелища. Не было радости от щедрых угощений, не было счастья от душевной ласки князя, и в конце концов Григорий засобирался в дорогу. «Благодарствую, княже, за хлеб, соль, за меды твои крепкие, за привет и уважение», — говорил он Выру. «Да вишь ты, пора и мне восвояси. Может, встречу кого из своих, а ежели не встречу, все одно дивный тот холм стал мне роднее родины. Он мне душеньку согреет, да и могилу жонки моей доглядывать надобно». «Не пленник ты в Ваткаре», — отвечал Выр. «Мы тебя почитаем гостем своим, и если что задумал, препятствовать не станем, а за чудиновские разбои прости, если можешь. Бог простит». Григорий чинно перекрестился и надолго замолчал. Ваткарский князь подарил Дзючу одну из лучших своих лодок, велел загрузить ее провизией и вином. Туда же уложили кое-какую одежду, пару новых сапог, справную шубейку, топор, горшки, веревки. «По-божески, княже! Ой, по-божески благодарствую!» Растроганный кузнец поклонился Выру и полез в лодку. «Куда же ты на ночь глядя?» — сукоризной спросил хозяин Ваткара. «Оставайся, заночуешь, а завтра на зорьке и отчалишь». «Оставайся, Григорий!» — попросила Люльпу и ласково улыбнулась. «Еще не всем словам своего языка научил ты меня». «И то правда», — согласился кузнец и вышагнул обратно на берег. С легким сердцем вернулся он в дом князя, ведь всего одна короткая летняя ночь отделяла его от долгожданной дороги. За столом Григорий был весел и словоохотлив. Приняв изрядную толику княжьего вина, повел досужий разговор о жизни земной и небесной. «Вот ты, княже, нехристь, конечно, уж прости за обидное слово, делами же своими угоден ты Господу нашему. И если бы захотел ты сменить веру свою, то тебе, пожалуй, и вовсе цены бы не было». «Вера моя», — отвечал Выр, — «завещана мне моими предками. И отец мой, и дед, и прадед поклонялись великим водским богам и искали у них защиты и помощи. Да разве ж могут защитить деревянные боги? Но ведь и на твою долю немало несчастий выпало», — хитро сощурился Выр. «Куда же смотрел великий бог Дзючий?» «Мой бог», — наставительно отвечал кузнец, — «учит меня терпению и смирению. И чем больше я маюсь на грешной земле, тем пуще любит он меня». Они долго говорили, подкрепляясь вином и мясом, и под конец беседы Григорий так возлюбил радушного хозяина, что поведал Выру об истинных намерениях ушкуйников. «Ты, княже, — поучал захмелевший кузнец, — не спеши дань свою вести к булгарам. Ох, не до тебя им будет очень скоро! Коли воевода-батюшка не успеет этих настигнуть, да серебришко вагульское у них отнять, так он, пожалуй, и до самой столицы доберется. Он, княже, хану булгарскому память отшибет, тот и забудет про свои недоимки. Пей, княже, не оглядывайся». Весть эта сильно встревожила Выра. При любом исходе дела владыка Булгарии может потребовать ответа от Воткарского князя. Почему пропустил гостей незваных? Почему не упредил об опасности? Долго старый князь ворочался сбоку на бок, напрасно призывая потерянный сон. В своей уютной постели тихонько плакала Люльпо. В тот миг, когда лодки дзючей растворились в речной дали, в душе девушки зародилась надежда, что рано или поздно паруса ушкуев забелеют в конце нижнего плеса, и ее светобор вновь ступит на Воткарский берег. Без этой надежды незачем было жить. Все сущее становилось бессмысленным без веры в грядущую встречу. Ожидание стало главным и постоянным делом. Слова Григория безжалостно разрушили надежду, погасили веру, сделали бесплодным ожидание, ибо каждый из вотов с младенчества усваивал и принимал как должное несокрушимое могущество Белгуара. И даже самые смелые воины в тайных мыслях не посягали на его владычество. И то, что дерзкие пришельцы так безрассудно бросились в берлогу булгарского медведя, означало только одно – они никогда не вернутся назад. В самую глухую пору ночи Выр забылся тяжелым сном, и привиделся ему отец в простой рубахе, потный и веселый. Князь Кутон ловко сидел наверху новенького сруба и быстро-быстро тюкал по бревну сверкающим топором. «Отец!» — крикнул Выр, но не голосом, а как бы в мыслях своих. — Зачем ты взялся за эту работу? Разве мало у нас хороших плотников? Но отец не отвечал, даже головы не поворачивал, только все громче тюкал топором по бревну. От этого стука Выр проснулся и вдруг понял, что не топор князя Кутона, а сторожевой барабан тревожно грохочет в ночи. По дому бегают испуганные люди, и десятник Сюр яростно трясет Выра за плечо. «Князь! Князь!» — ошалело кричал десятник. «Проснись! Ларо приступом берет Воткар!» «Что?» — растерянно спросил Выр, и, чуть помедлив, начал торопливо одеваться. «Как это? Где он?» «За мной!» Задыхаясь, Выр добежал до дома воинов и из сеней его вскарабкался по лестнице на площадку воротной башни. Ужасное зрелище открылось его воспаленным бессонницей глазам. Прямо перед ним буйными кострами горели крыши Воткарского посада, как будто гнев бога солнца пролился на землю. Обезумевшие жители с воплями метались меж полыхающих строений, огни пожара окрасили зловещим багрянцем косматое подбрюшье, наползавшее из-за реки огромной тучи, а под стеной башни копошились черно-багровые фигуры нападавших. Со злобным восторгом, воем и визгом они били длинным бревном в дубовые ворота, и при каждом ударе обреченно стонали и гнулись доски ворот. Редкие стрелы растерянных, не пришедших в себя защитников иногда достигали цели, но на смену убитым и раненым подходили новые воины нижнего племени. «Ларо!» — крикнул Выр. «А!» — торжествующе отозвался разгоряченный приступом вождь. «Вот и князь проснулся! Прости, что разбудили!» Нападавшие на какое-то время остановились, держа тяжелое бревно наготове. «Что ты хочешь?» — громко спросил Выр. «Я хочу в волю порезвиться на твоей тризне!» — дерзко отвечал Ларо. «Сюр!» — тихонько позвал князь. «Проберись со своими воинами к посадским. Захвати побольше оружия!» Десятник Сюр молча скрылся в черноте лаза. «Ларо!» — крикнул Выр. «Если тебе нужна моя жизнь, возьми ее, но не трогай Ваткар!» «Нет!» — гордо и непреклонно отвечал Ларо. «Сначала я возьму Ваткар, а жизнь твоя пойдет в придачу!» 11 ваткарских всадников мчались по ночному полю в сторону большого леса. «Ты прав, белокурый чужеземец!» — думал скакавший впереди десятник Чебей. «Я был сильнее, но ты оказался хитрей и коварней. Ты одолел меня, оросил моей кровью мою родную землю. Но я запомнил твой урок. Ты прав, хитроумный дзюч, не всегда побеждает тот, кто сильнее. И если благодаря твоей науке доведется нам встретиться вновь, я подойду к тебе и первым протяну руку». На площадку воротной башни выбрался запыхавшийся Кирчом, подбежал к перилам, бесстрашно свесился вниз. «Остановитесь!» — возгласил он. «Великие боги покарают вас за ваши злодеяния. Они пошлют на ваши головы все возможные несчастья, а после окончания земной жизни не примут ваши бесчестные души в лазурные...» «Великие боги!» — гневно прервал его Ларо. «Покарают тех, кто продался проклятым чужакам, которые изгнали великого жреца Уктына». «Ты не прав, Ларо», — вновь вмешался Кирчом. «Ты ошибаешься, потому что низкие страсти помутили твой разум». Выр поспешно спустился в город, мысленно заклиная богов дать жрецу силы как можно дольше отвлекать нападавших своими проповедями. Встревоженная Люльпу стояла на крыльце княжеского дома, и из-за плеча ее белело лицо Грыны. «Где Григорий?» — спросил Выр, стараясь выглядеть спокойным. «Он спит», — тихо ответила Люльпу. Князь прошел в дом и принялся будить храпевшего кузнеца. Тот, наконец, открыл мутные глаза. «Вставай, Григорий! Беда!» Дзюч отозвался по-русски, с трудом поднялся на ноги, жадно осушил недопитый с вечера туес с вином. Выр хорошенько тряхнул кузнеца за плечи и, глядя ему прямо в глаза, строго попросил, почти приказал: «Спаси моих детей!» Тревожный настрой княжеского голоса враз протрезвил Григория. Глаза его прояснились. «Да что случилось-то?» — спросил он озабоченно. «Война пришла в страну Вотов, и нет от нее спасения. Горит Ваткарский посад, а в ворота ломятся враги». Григорий вспомнил вдруг, как горела его деревня на холме, как хозяйничали в ней незваные гости. Черная лапа тайного злорадства мягко погладила его душу, но он тут же отогнал греховное чувство, и глаза водского князя, наполненные скорбью, отчаянием и мольбой, были в том главными помощниками. «Твой Бог учит быть милосердным к несчастным, и если любишь своего Бога, ты должен спасти моих детей». «Ну что я могу сделать?» — озабоченно спросил Григорий. — Водская земля не укроет беглецов, потому что она гибнет в пожаре войны. Но ты можешь увести моих детей в страну дзючей. Твои соплеменники сильны и отважны. Они смогут защитить Люльпу и Грыны. С улицы донеслись глухие удары. Нападавшие возобновили приступ. — Возьми мое серебро, моих коней. Возьми все, что хочешь, но помоги хотя бы ради своего великого Бога. Помоги, Григорий, если ты спасешь их, если мне удастся случайно уцелеть в этой кровавой бойне, я поверю в твоего Бога и отрекусь от своих небесных покровителей, которые так равнодушно наблюдают гибель Ваткара». В дом ворвался расхристанный Патон. «Князь! — завопил он. — Лучники Ларо убили Кирчома. Ворота трещат. Наши воины с трудом сдерживают лезущих на стены врагов. Что же ты отсиживаешься в доме?» — «Успокойся!» — гневно оборвал его Выр. Твой князь сам знает, где ему находиться. Ступай!» «Хорошо», — решительно сказал Григорий, когда воин выскочил вон. «Не могу ничего обещать наверняка, но в одном ты можешь быть уверен. Сил своих и самой жизни не пощажу для спасения дочери твоей. И если удастся уберечь ее, то и воевода-батюшка мне спасибо скажет». Такой поворот разговора явно обрадовал Выра. «Да, да», — воскликнул он, — «я знаю, что они любят друг друга. Отцовское сердце не обманешь. Спаси ее для Святобора, для жизни, любви и счастья». Они вышли на крыльцо, на ступеньках которого скорчился плачущий Грыны. «Где Люльпу?» — спросил Выр. Грыны не ответил. Его била крупная дрожь. Зубы княжича стучали, слабые стоны исходили из тщедушной груди. «Эй, кто-нибудь!» — крикнул Выр. Пробегавший мимо с огромной вязанкой стрел воин остановился. «Где моя дочь?» «Она там, на башне!» — крикнул воин и сорвался с места. «Седлай трех лошадей!» — быстро сказал князь Григорию. «Серебро навьючишь на четвертую. Уйдете из города через княжью башню». «Сделаю», — отозвался Дзюч. Первое, что увидел Выр, вскарабкавшись на площадку воротной башни, было распростертое тело Кирчома. Глаза жреца недвижно уставились в перекрытие башни. Из черной дыры на горле еще струилась кровь, а рядом лежала короткая стрела с оперением нижнего племени. Похоже, мужественный Кирчом успел вырвать ее из своего тела. Выр в бешенстве схватил стрелу и замахнулся переломить ее через колено, но услышал голос дочери. «Зачем?» — крикнула Люльпу. «Дай сюда, у нас мало стрел». Выр поднял глаза и замер. Крепко сжимая лук, дочь стояла у края площадки, глаза ее светились, щеки горели, неприбранные со сна волосы разметались по плечам. За ее спиной бушевал пожар, свет которого сказочно освещал ее стройную фигуру, и все это сливалось в неправдоподобно ужасный и невыносимо прекрасный сон, возможно, последний прекрасный сон в жизни старого князя. Люльпу выхватила у отца стрелу и пустила ее в гущу нападавших. «Ага!» — торжествующе крикнула она. «Одним бешеным псом меньше!» «Пойдем!» — умоляюще попросил Выр и, сжав в ладони узкое девичье запястье, повлек дочь к черному лазу. «Пусти!» — вырывалась девушка. «Не мешай мне! Пусти же!» Внизу что-то страшно хряснуло. Радостный вопль нападавших взметнулся ввысь, к багрово-черной туче, и Выр невольно шагнул вперед к дубовым перилам площадки. Почуяв слабину, воины Ларо отходили назад, чтоб с разбега нанести последний сокрушительный удар по воротам. Они даже не спешили, конец был близок. «Эй, князь!» — задиристо крикнул Ларо, заметивший Выра. «Где же твои храбрые дзючи, которым ты продался и за чьей спиной ты отсиживался все эти дни?» Кровь шумела в висках Выра, и шум этот становился все громче. «Что же они не спешат тебе на помощь?» — не унимался Ларо. «Отец! Неужели ты по-прежнему беззаботно тюкаешь по бревну мирным плотницким топором? Разве ты не видишь, как гибнет построенная тобой крепость? Разве ты не замечаешь смертельной опасности, нависшей над твоим сыном, твоими внуками, жителями твоего города?» «А-а-а!» — развеселился Ларо. «У храбрых дзючи есть более важные дела. Они стреляют по воронам!» Воины Ларо захохотали так, что даже выронили из рук тяжелый таран. но Выр не заметил этого. Шум в его висках стал еще громче. Он превратился почти в грохот, и в этот грохот как-то незаметно вплелись нелепые, неуместные для смертельного боя звуки мирной жизни. Выр посмотрел налево, в сторону луговой башни, за которой лежало темное ночное поле, и ничего там не увидел. Но сердце его радостно забилось. Выр почувствовал, что оттуда, из этой темноты, спешит помощь, посланная великим воином Кутоном. Чуть заметная усмешка скользнула по лицу старого князя. «Эй, Ларо!» — бодро крикнул он. «Зачем мне дзючи, когда с твоей шайкой...» И тут Выр все окончательно понял. «Могут справиться и бараны?» Теперь он наверняка знал, что означает этот дробный топот вперемешку с нечеловеческими воплями и завываниями. Но Ларо, задетый за живое, не обратил внимания на нарастающий звук. «Да, князь!» — кричал в ответ вождь нижнего племени. «Твои воины очень похожи на баранов, и будь уверен, что мои храбрые алангасары обломают им рога!» Грохочущая, завывающая, живая лавина как-то разом надвинулась слева из-за угла луговой башни, и уже невозможно было не заметить ее неотвратимое приближение. Во главе ваткарского стада, безжалостно погоняемого воинами Чебея, летел разъяренный черный бык, которого Керчом готовил для жертвоприношения в день праздника бога солнца. Нападавшие поняли грозившую им опасность и отхлынули от стен. С отчаянными криками, толкаясь и падая, они бросились в рассыпную. Но с одной стороны высилась стена Ваткара, и с этой стены, сопровождаемые восторженными криками, густо летели стрелы защитников города. С другой стороны горел посад. Между догорающих его хибарок вдруг выступила собранная десятником Сюром разгневанная ваткарская голытьба с дубьем, топорами, вилами и полыхающими факелами. Оставался один путь — вдоль стены в сторону береговой башни, под градом стрел справа, под ударами свирепых посадских мужиков слева, и воины Ларо, побросав оружие, кинулись во все лопатки по этому страшному пути, а в затылке им уже дышало устрашающе громогласное многоголовое чудовище. Выр смотрел на проносящееся внизу стадо, и сердце его больно сжималось. Все это богатство наживалось годами в поте лица, и все или почти все эти могучие быки, ревущие бараны, упитанные кони воинов, посадские овцы, козы и клячи должны были погибнуть, рухнув с Ваткарского обрыва в воды Серебряной реки. По другую сторону бегущего стада, как раз напротив Выра, стояла невесть откуда взявшаяся посадская баба. Она зорко оглядывала скотину и вдруг, бесстрашно кинувшись вперед, с воем повисла на рогах масластой буренки. «Ветка! Веточка! Домой!» — кричала она, тащась по земле за своей коровой. «Глупая!» — возмущенно заорал муж бабы, рыжий мужик с бородавкой на щеке. «Куда домой? Сгорел твой дом! Не срами меня!» Мужик за волосы оттащил воющую жену, замахал на корову горящим факелом. «Пошла, ветка, вперед! Топчи их копытами, да рогами их, рогами!» Ларо, перехватив щит в правую руку и прикрываясь им от стрел, бежал среди воинов и с ужасом смотрел на приближающуюся кромку обрыва. То и дело ему приходилось перепрыгивать через тела убитых, и каждый такой скачок больно отдавался в сердце. На глазах таяла военная мощь нижнего племени. А ведь вырастить и обучить воина гораздо труднее, чем выкормить самого мощного быка. Старый князь опять обошел его. Душа Ларо корчилась в муках бессильной ярости, и ему невыносимо было думать, что через несколько мгновений он навсегда расстанется с земной жизнью, так и не отомстив проклятому выру. Ларо скрипнул зубами, резко остановился, отбросил прочь щит и саблю, медленно развернулся в обратную сторону. В его недвижной фигуре на освещенном пожаром пространстве было столько решимости, и таким спокойным было лицо вождя, что враз утих стрельный посвист. Защитники города изумленно впились глазами в безумца. Прошло несколько томительных мгновений, и вот грохочущее стадо придвинулось вплотную. Ловко увернувшись от черного быка, отшвырнув ногой взбрыкивающего козленка, Ларо с отчаянным бесстрашием пружинисто прыгнул на шею облюбованного гнедого жеребца и мертвой хваткой сцепил длинные руки на его гриве. Испуганный конь, заржав, взметнулся на дыбы, подбросив вверх неожиданную ношу, и этот мощный рывок был расчетливо использован Ларо. Гибкой змеей, извернувшись в воздухе, он прочно угнездился на горячей конской спине. Захваченный стадным чувством, жеребец скакнул вперед, и тут же безжалостная рука рванула его за левое ухо. Утробно захрапев, он повернул налево. Расталкивая горячие туши, подминая под себя скотскую мелочь, конь и человек выбрались на берег грохочущей живой реки. «Уйдет!» — крикнул кто-то на стене, и от этого крика вмиг прошло оцепенение, и тут же засвистели стрелы, но Ларо, перемахнув через чью-то уцелевшую изгородь и свалив ударом ноги растерявшегося мужичка с вилами, уже петлял между догорающих хибарок посада. На узком пространстве от береговой башни до обрыва ваткарское стадо, настигшее уцелевших воинов нижнего племени, смешалось с ними в общую кучу. И все это орущие, ревущие, воющие скопище посыпалось с крутого берега. Разбилась сонная гладь реки, грязью и кровью замутились ее чистые воды, и по всей округе, по спящим лесам и лугам разнеслись крики гибнущих людей и животных. Когда Ларо оказался в прохладном сумраке речного берега, силы оставили его. Вождь с трудом сполз с коня и рухнул в траву. В сотне шагов выше по течению вода у берега под обрывом кипела и бурлила. Там бесславно погибали остатки его воинства. Не в силах слышать крики о помощи, он зажал уши ладонями и зарылся лицом в упругие стебли. Слезы бессильной ярости жгли его щеки, он стонал и тихонько завывал. Отдышавшийся жеребец, казалось, почуял безутешное горе человека и, выгнув длинную шею, мягко тыкался теплыми ноздрями в слипшиеся волосы Ларо. А может, он своей чуткой душой понимал, что этот плачущий человек спас его от неминуемой гибели и был благодарен за свое невероятное спасение? В дальнем шуме и криках, в ближнем шелесте листвы и журчании воды невозможно было услышать крадущихся шагов. Посадские мужички подошли неслышно, в суровом молчании обступили лежащего. Один из них отвел в сторону тревожно заржавшего коня. «Вставай, Ларо! Встречай смерть свою!» «А может, это и к лучшему?» — подумал Ларо. «Лучше умереть, чем жить с таким позором». Стыдясь, он вспомнил хвастливые слова о храбрых алангасарах, которые смогут обломать рога ваткарским баранам. Не смогли. Только б не заметили слез на его лице. «Вставай, Ларо!» — повторил кто-то. «Хорошо, что он примет смерть от рук этих людей. Думать о гибели под копытами или на рогах бессловесных тварей было просто невыносимо».